79. Комплекс локальной адаптации, 96. Комплекс броневого покрытия, 34. Комплекс автономной деструкции и регенерации, 27. Комплекс энергетических накопителей, 68. Перечень веществ и металлов, необходимый для восстановления генератора подавления окружающего пространства. 1. Титан, 14,2 единицы веса. 2. Молибден, 0,98 единицы веса. 3. Палладий, 0,08 единицы веса.